Глава 12. Внутренние враги. Партия обещает только одно — после победы, когда вреда от этого больше не будет, материалы всех секретных архивов будут опубликованы, и тогда мир узнает, что лежало в основе шоу «Панча и Джуди». Артур Кёстлер. «Слепящая тьма». 1941. Человек, которого бьют, признается во всем, чего хотят допрашивающие его сотрудники. Он назовет себя английским, американским, любым другим шпионом. Но вот выяснить истину таким путем никогда не удастся. Лаврентий Берия, выступление на закрытом заседании Политбюро ЦК КПСС после смерти Сталина в 1953 году. Из архивных документов, обнародованных после 1991 года. Реакционное духовенство выступало одной из очевидных мишеней власти в безумной атмосфере разгула сталинизма. Но список потенциальных врагов был, разумеется, более обширным. После того, как по стране прокатилась волна забастовок и экономических потрясений, польские спецслужбы решили, что пришло время самым тщательным образом изучить рабочую силу от самого низового уровня до административного звена на предмет наличия конкретных политических влияний, как прошлых, так и нынешних. Они порылись в своих архивах и обозначили 25 категорий врагов. В список вошли бывшие бойцы армии Краевой, активисты довоенного социал-демократического движения, члены других политических партий, солдаты и офицеры польской армии, служившие за границей. Под подозрением снова оказались люди, вышедшие из тюрем в 1947 году или попавшие под послевоенную амнистию. Постепенно список разросся до 43 категорий. К 1954 году, как свидетельствует Анджей Пачковский, реестр криминальных и подозрительных элементов содержал 6 миллионов имен, то есть в него был внесен каждый третий взрослый житель Польши. В 1948 году в стране было 26 400 политических заключенных. К середине 1950-го их число выросло до 35 200, а к 1954-му уже 84 200. Похоже, была ситуация и в других странах Восточного блока. В Венгрии секретные службы также не спускали глаз потенциальных врагов. В Восточной Германии местные чекисты занимались выявлением настоящих и вымышленных западных шпионов. В Чехословакии спецслужбы составляли списки тех, кто выступил против коммунистического переворота 1948 года или только попал под подозрение. Румыны в мае 1950 года развернули специальную операцию, направленную на то, чтобы изолировать всех оставшихся в стране министров, которые входили в правительство в 1919-1945 годах, включая самых дряхлых стариков, а также всех униатских и католических священнослужителей. Жертвами этой второй волны расследования арестов часто становились крестьяне и землевладельцы. Осенью 1952 года польская тайная полиция арестовала десятки тысяч крестьян, не выполнивших нормы обязательных поставок зерна государству. В 1948-1953 годах аресту подверглись около 400 тысяч венгерских крестьян, также не справившихся с нормами поставок, и еще 850 тысяч были оштрафованы. В 1949 году в рамках подготовки к коллективизации около 3000 землевладельцев лишились своей собственности. Но массовые аресты советского типа создали вполне советскую проблему. Где содержать всех этих врагов? В Польше власти просто согласились на то, что тюрьмы теперь будут переполнены, а условия содержания заключенных ухудшатся. Вацлав Бейнер, бывший партизан армии Краевой, арестованный в 1948 году, был брошен в душную камеру Варшавской следственной тюрьмы, которая располагалась на улице Раковецкой. В камере невозможно было дышать. Узники, среди которых были ветераны Варшавского восстания, обмахивались рубашками, пытаясь создать хоть какое-то движение воздуха. В камере не было туалета, и заключенных только дважды в день выводили на оправку. Для тех, кого из-за дурной тюремной пищи мучила диарея, это было настоящей пыткой. В ходе допросов Бейнера избивали самым примитивным образом — ударами по лицу, по бокам, а потом объявили о вынесении ему смертного приговора. «Я выслушал это сообщение равнодушно», — рассказывает он. «Мне трудно было поверить, что я преступник». Этот вердикт, однако, вскоре аннулировали, заменив его длительным тюремным сроком и отправив осужденного в большую тюрьму в Ронке, неподалеку от Познани, где содержались около 4000 политических преступников. «По прибытии туда», — вспоминает Бейнер, — Все мы плакали, как дети, хотя больше всех страдал арестант, уже прошедший Дахау. Этот человек ощущал себя в атмосфере полнейшего дежавю. Здесь же сидел и Станислав Шостак, впервые арестованный вместе с генералом Булком в окрестностях Вильна в 1944 году, а потом вновь задержанный в Шецине в 1948 и брошенный в камеру вместе с пособниками нацистов. «В тюрьме Вронке, — вспоминает он, — было полно вшей, не хватало воздуха. Было мучительно жарко летом и ужасающе холодно зимой. И Шостак, и Бейнер смогли выйти на свободу только в 1956 году. Грозный средневековый замок в Люблине, в котором в 1944-1945 годах содержали и расстреливали бойцов армии Краевой, также оставался тюрьмой до 1954 года. Мрак, грязь и безмолвие этого сооружения усугубляли кошмар его узников. Но в местные тюрьмы попадали не все. Десятки тысяч поляков и немцев оказывались в советском ГУЛАГе. Многие немецкие граждане арестовывались непосредственно НКВД, иногда прямо на улицах Западного Берлина, и доставлялись в Советский Союз. В настоящее время имеются документальные свидетельства о нескольких сотнях случаев, когда немцев арестовывали в послевоенной Германии, судили в Москве и казнили там же. Венгры заимствовали другую технологию советской исправительной системы. Они отправляли бывших аристократов, офицеров, землевладельцев и прочих неблагонадежных, живших у австрийской и югославской границы, не в тюрьмы, а в крошечные деревеньки Восточной Венгрии. Этот метод имел два дополнительных преимущества. Во-первых, он освобождал просторные городские квартиры для новых партийных чиновников, нуждавшихся в улучшении жилищных условий. Во-вторых, он обеспечивал сельские сообщества рабочей силой для неквалифицированного труда, пусть даже не слишком производительного. В Румынии так были переселены около 44 тысяч человек, проживавших вдоль румыно-югославской границы. Целые семьи погружали в вагоны, отвозили в малонаселенную степную часть страны и высаживали в чистом поле, предоставив обустраиваться самостоятельно. Других отправляли в концентрационные лагеря. К 1949 году находящиеся под управлением НКВД лагеря ГУЛАГа на территории Германии, о которых говорилось в главе 5, были закрыты. Они привлекали слишком большое внимание на Западе и портили репутацию советского оккупационного режима. Взамен восточноевропейские правительства выстраивали свои лагерные системы, не входившие в советский ГУЛАГ, но бравшие его за образец. Как и в СССР, узники здесь должны были работать за еду и приносить пользу социалистической экономике. В 1949-1953 годах в Чехословакии функционировали 18 лагерей, расположенных вокруг городка Ехимова в северо-западной Богемии. Их узники работали в урановых шахтах, добывая сырье для советской ядерной программы. Поскольку им не выдавали никакого специального снаряжения, защищающего от радиации, смертность в лагерях была чрезвычайно высокой. Своя сеть лагерей была и у румынского режима. Большая часть из них располагалась вдоль Дунайско-Черноморского канала, строившегося с помощью СССР и отличавшегося сомнительной экономической выгодой. В разгар работ на этой стройке были заняты 40 тысяч заключенных, примерно четверть всего лагерного населения Румынии, составлявшего 180 тысяч человек. Отличавшиеся особым садизмом трудовые лагеря были и в Болгарии, причем они прекрасно функционировали и в 1960-е и 1970-е годы, когда большую часть советских лагерей уже закрыли. Несмотря на свой антисталинизм, режим Тита в Югославии тоже обзавелся собственными лагерями. Один из них располагался на острове в Адриатическом море, где не хватало воды и главным мучением была жажда. Особое место в этом мрачном списке занимал венгерский лагерь в городке Рекск. Интернирование, то есть лишение свободы или переселение граждан без суда, было особенностью венгерской системы с самого ее зарождения, а лагеря для интернированных лиц во множестве строились вокруг Будапешта и других крупных городов. Но в 1950-1951 годах режим решил, что эти временные учреждения не в состоянии обеспечить особо опасным политическим преступникам недостаточно сурового наказания, неадекватной системы безопасности. В поисках более подходящего решения венгерское руководство обратилось за советом к упоминавшемуся выше Рудольфу Гарасину. Поучаствовав в годы войны более или менее успешно в партизанском движении, об этом упоминалось в главе 4, Гарасин вернулся в Советский Союз. Там, согласно официальной биографии, он до 1951 года работал заместителем директора государственного издательства, после чего неожиданно вернулся в Венгрию, где трудился на высоких управленческих должностях, сначала в Министерстве юстиции, а потом в Министерстве внутренних дел. В личном листке по учету кадров он рассказывал о себе чуть более подробно, сообщая, что в начале 1940-х годов являлся командиром военизированного объекта в тайге под Новосибирском, который, по всей видимости, был одним из лагерей ГУЛАГа. В венгерских государственных архивах его имя мелькает в переписке с Ракоши, с которым наш герой несколько раз обсуждает ситуацию в трудовых лагерях. Например, в июне 1953 года Гарасин направил Ракоши отчет, содержавший статистику и данные о людях, которые были интернированы. Хотя об этом никогда не говорилось публично, все – партийные руководители, правительственные чиновники и заключенные – считали Гарасина человеком, который импортировал в Венгрию технологию советского ГУЛАГа. Его вторичное появление в Будапеште в 1951 году совпало с учреждением в декабре Дирекции общественных работ, венгерский акроним КЦМИ. Новому органу предстояло действовать, с одной стороны, в интересах народной экономики, а с другой стороны, обслуживать интересы пенитенциарной системы. Иными словами, подобно своему советскому аналогу, КЦМИ должна была создать прибыльные компании, использующие труд заключенных в производстве, добыче полезных ископаемых и строительстве. Сначала дирекция входила в состав Министерства юстиции, где как раз и числился Гарасин. В 1952 году новое ведомство, и Гарасин тоже, перешло под юрисдикцию Министерства внутренних дел. К январю 1953 года КЦМИ имело в своем распоряжении 27 тысяч заключенных. Рекск был лишь одним объектом в лагерной империи Гарасина, включавшей такие печально известные транзитные стационарные лагеря, как Кистерча, Казинбарсика, Тисолок. Но именно в нем содержались наиболее известные узники, поэтому само существование этого места было окружено завесой секретности. В отличие от прочих лагерей, ему не присваивался официальный номер, а здешним обитателям не разрешалось поддерживать контакты с внешним миром. О ранних днях лагеря Рекск не сохранилось почти никаких документов. Возможно, причина заключалась в том, что решение о его строительстве принимал сам Янош Кадр, позже ставший руководителем страны. Для венгерской национальной памяти Рекск стал символом не только секретности, но и абсурдных сюрпризов, которые судьба преподносила людям в эпоху разгула сталинизма. Этот лагерь существовал недолго, его открыли в 1950-м и закрыли в октябре 1953-го, и в этот период в нем содержались люди, обвиненные в экономических и политических преступлениях, а также вовсе не совершавшие преступлений. Среди заключенных было много представителей партии мелких хозяев и социал-демократической партии, в частности, те социал-демократы, кто противился объединению с коммунистами. Здесь сидели также бывшие аристократы или люди, имевшие связи с зарубежьем, порой самые невинные. Одного студента, изучавшего историю искусств, посадили за то, что он подружился с приехавшей на стажировку студенткой из Франции. Другого отправили за решетку после того, как его машина врезалась в автомобиль Ракоши. Несчастный опаздывал на свадьбу. Венгерский поэт Дьордж Фалуди оказался в лагере, предварительно побывав в американской эмиграции. Вернувшись, он активно сотрудничал с социал-демократической партией, работал в ее газете, свел знакомство с людьми, позже ставшими жертвами показательных процессов, и был осужден как американский шпион. Члены антифашистского сопротивления, которых забирали и в предыдущие волны арестов, теперь также направлялись в Рекск. Человека, входившего в группу, которая в 1944 году откололась от правящего в Венгрии режима ради борьбы с нацистами, следователь избивал на допросах, приговаривая при этом: «Тот, кто был способен участвовать в заговоре в 1944 и после 1945, вполне может стать врагом народа». Режим хотел избавиться от подобных элементов еще до того, как они начнут вновь размышлять о сопротивлении. По сравнению с огромными советскими лагерями, по образцу которых он создавался, лагерь в городе Рекск был небольшим. В дни его расцвета здесь содержалось лишь 1700 узников, а многие используемые здания, например, те, где жил обслуживающий персонал, прежде были крестьянскими избами. Для лагеря расчистили поляну посреди леса, каменоломни, где работали заключенные, находилась неподалеку. Охранники жили в маленьком флигеле по соседству. Когда я посещал это место в 2009 году, от бараков осталось немного. Два восстановили, разместив в них музей, но об остальных напоминали только таблички или отметки на лагерной карте. Местные археологи обозначили также местоположение других важных объектов, в частности, карцера и лагерных ворот. Но самым сильным впечатлением здесь была грязь, та самая, которая, по воспоминаниям Фалоди, буквально стаскивала обувь с ног. Как и многие советские лагеря, Рекск строился на пустом месте самими заключенными, валившими лес и рубившими камень, чтобы заработать себе на еду, которую поглощали потом стоя, прямо под открытым небом, будь то солнце, снег или дождь. И кружку ячменного кофе в завтрак, и суп с овощами в обед, и сырые овощи на ужин — все это мы вкушали, стоя на склоне холма, прямо перед лагерной кухней, под железным навесом которой, укрепленным на четырех столбах, прятались от непогоды котлы и повара. Мы заливали горячий суп себе в глотки, вылавливали овощи и машинально считали крошечные кусочки конины, которые клали в похлебку трижды в неделю. Как и в ГУЛАГе, в венгерских лагерях была своя иерархия. С бывшими социал-демократами, например, обращались лучше, чем с членами правых и центристских партий, а некоторым узникам позволялось сотрудничать с администрацией и становиться бригадирами. Заключенные называли их русским словом «начальник». Как и в ГУЛАГе, то действовала изощренная система надзора и наказания. Лагерное население выходило на поверки в любую погоду. Процедура длилась довольно долго, поскольку охранники постоянно сбивались со счета. Те, кто нарушал правила, отправляли в карцер и лишали пищи или бросали на ночь в мокрую камеру, которую вода, стекая по стенкам, заливала по колено. Желая увидеть советские инновации в действии и, возможно, дать какие-то рекомендации по совершенствованию работы, лагерь периодически посещали советские консультанты и сам Ракоши. По советскому обыкновению, в преддверии таких визитов создавалась очередная потемкинская деревня. Заключенных мыли, их рабочие места приводили в порядок, по периметру лагеря высаживали цветы. ГУЛАГ после смерти Сталина стал приходить в упадок. То же самое произошло и с венгерскими лагерями. Наградой или, возможно, наказанием Гарасина за импорт советских концлагерей в Венгрию стало его назначение венгерским послом в Монголию. В его досье есть также письма с просьбами о помощи, адресованные его венгерским товарищам. Он нуждался в деньгах для операции на гортани, которую могли сделать только в Москве, а пенсия его была невелика. К 70-летию Гарасина венгерское политбюро было направлено письмо, автор которого предлагал наградить его медалью. Вскоре после своего юбилея Гарасин умер. В списке врагов, который Болеслав Берут направил Вячеславу Молотову весной 1949 года, была одна особая группа — лица, исключенные из партии. По мере того, как на смену 1949 году шел 1950-й, эта категория врагов становилась все более значимой. По всему блоку партийные и военные руководители все чаще попадали под подозрения, арестовывались и становились фигурантами показательных процессов. Заслуженные партийцы и доблестные генералы изобличались как предатели или шпионы. Из коммунистов, лояльность которых раньше казалась несомненной, к 1950 году в этот список попали Ласло Райк, венгерский министр внутренних дел, и Габор Петер, основатель и глава венгерского ведомства госбезопасности. Рудольф Сланский, генеральный секретарь Чехословацкой коммунистической партии, Владислав Гамулка, генеральный секретарь Польской коммунистической партии, Пауль Меркер, видный член Политбюро Восточной Германии, и Анна Паукер, румынский министр иностранных дел. Позже перечень пополнится албанскими и болгарскими именами. В ходе революции, пожирающей своих детей, не было ничего нового. Та же одержимость одолевала советское руководство в конце 1930-х годов во времена Великой Чистки и Большого террора. Дипломатам и журналистам, присутствовавшим на показательных процессах той эпохи, на которых такие прославленные революционеры, как Лев Каменев, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин, делали унизительные признания, эти судилища казались гротескным спектаклем и доказательством того, что присущая Сталину безумная жажда власти не знает никаких пределов. Фицрой Маклин, британский дипломат, наблюдавший за судом над Бухариным, описывает это постановочное действие как фантастическую оргию самоуничижения, сопровождаемую кровожадным бредом генерального прокурора. Один за другим, вспоминает он, перед судом представали видные партийные руководители, которые со стеклянными глазами признавались в самых немыслимых деяниях. Попыткам выявить рациональные причины, стоявшие за показательными процессами 1936-1938 годов, посвящены горы книг. Их бесспорной целью было установление политического террора, но время действия, методы, технологии исполнения оставляют простор для интерпретаций. Выдвигаются самые разные теории. Спустя годы после своего бегства из Восточной Германии, упомянутый выше Вольфганг Леонард, тогда уже профессор Леонард, посвятил этому вопросу известную лекцию в Йельском университете. Среди возможных объяснений большого террора он упомянул психоз Сталина, исторически присущий России страх перед иноземными нашествиями и повышенную в 1930-е годы солнечную активность. Но восточноевропейские показательные процессы 1949-1950 годов позволяют расширить наше представление о них. Помимо всего прочего, тот факт, что все местные судилища курировались советниками из СССР и почти имитировали прежние московские процессы, доказывает, что Сталин рассматривал суды 1930-х как политический успех, считая эту тактику достойной воспроизведения новыми сателлитами Советского Союза. Каждая серия таких процессов обозначала поворотный пункт в истории Советского Союза и Восточной Европы соответственно. И в России конца 1930-х годов, и в Восточной Европе конца 1940-х экономическая политика партии проваливалась, а партийцы постепенно утрачивали былые иллюзии. Показательные суды перекладывали ответственность за многочисленные экономические провалы со Сталина в 1930-е и маленьких Сталинах в 1940-е на кого-то другого. Одновременно они помогали партийным лидерам избавиться от наиболее опасных внутренних врагов, запугивая оппонентов и обрекая их на молчание. Помимо задач, реализуемых внутри партийной элиты, показательные процессы выполняли важную общественную функцию. Подобно почти всем сталинским институтам, они воспитывали население. Если коммунистическая Европа не может обогнать капиталистическую Европу, если инфраструктурные проекты проваливаются или откладываются, если продовольствия не хватает, а жизненные стандарты низки, то объяснение всему этому нужно искать в материалах показательных судов. Иностранные шпионы, гнусные саботажники и предатели, выдающие себя за преданных делу коммунистов, похитили у народа долгожданный прогресс. Советские спецслужбы с самого начала были вовлечены в подготовку восточноевропейских показательных процессов. Многочисленные документальные и прочие свидетельства убеждают в том, что московские чиновники помогали выбирать жертвы, отдавали приказы об арестах и организовывали следственные действия. На съезде Чехословацкой коммунистической партии, проходившем в мае 1949 года, руководитель НКВД в Венгрии, советский генерал Федор Белкин, отвел в сторону венгерского министра обороны Михая Фаркаша и сказал ему, что Москва пришла к заключению, что Райх — венгерский резидент европейской троцкистской организации, состоящей в связи с американцами. На партийном жаргоне сказанное означало, что документы для показательного процесса уже готовятся. Польше участь Гомулки была предрешена в докладной записке, которая в апреле 1948 года была подготовлена для Михаила Суслова, секретаря ЦК КПСС. Документ назывался «Об антимарксистских идеологических установках руководства Польской рабочей партии». Его авторы, три советских чиновника, специализировавшиеся на вопросах идеологии, указывали на националистические тенденции, которые, по их мнению, присущи некоторым польским коммунистам, замалчивающим успехи Советского Союза и игнорирующим ленинско-сталинское учение. Гомулка назывался лидером этого направления. Авторы резко критиковали введенное им понятие польского марксизма, его категорический отказ от коллективизации польского сельского хозяйства. Советские идеологи подозревали руководителя Польши в правом уклонизме, то есть в титаизме, который, в свою очередь, означал недостаточную лояльность СССР. Они опасались, что Польская объединенная рабочая партия пойдет по социал-демократическому пути. Кроме того, они проявляли озабоченность идеологическим состоянием польской армии, лидеры которой казались в Москве недостаточно просоветскими, несмотря даже на утверждение генерала Рокоссовского на посту министра обороны Польши. Почувствовав, куда дует ветер, Гомулка в декабре того же года посетил Москву, чтобы защитить себя. Позже он подготовил бесславную декларацию, цитировавшуюся в главе 6, в которой говорил, что польскую коммунистическую партию захватили евреи, а он сам всегда считал Советский Союз лучшим другом Польши, а Сталина — великим учителем. Однако, несмотря на все старания, вскоре начались аресты среди ближайших сподвижников Гомулки. В частности, был арестован член Политбюро генерал Мариан Спыхальский, а также большая группа офицеров польской армии. Берут регулярно информировал Сталина о том, как идет расследование их дел. В конце концов, в 1951 году был арестован и сам Гомулка. Аналогичный документ, подготовленный советскими идеологическими работниками в отношении Чехословацкой коммунистической партии, был направлен Суслову в том же 1948 году. По своему замыслу исполнению записка о некоторых ошибках коммунистической партии Чехословакии оказалась более широкой, теоретичной и бессвязной, нежели ее польский эквивалент. Указывая на острые проблемы во многих сферах, авторы, среди прочего, обвиняли генерального секретаря Компартии Чехословакии Исламского в кадровых ошибках. Этот документ подготовил почву для личного послания Сталина Клементу Готвальду, отправленного в июле 1951 года и предписывавшего чехословацкому руководителю арестовать Исламского. Такое требование ставило Готвальда в неловкое положение. Чехословацкая коммунистическая партия только что отметила 50-летний юбилей Исламского, имя которого было присвоено угольной шахте, а также еще нескольким предприятиям. Не доверяя своим восточноевропейским коллегам, руководство НКВД отправило своих представителей на места – Белкина в Будапешт и Бесчастного в Прагу, где им предписывалось преодолеть саботаж местных спецслужб, сопротивлявшихся советским рекомендациям, и взять расследование в свои руки. Они захватили с собой команду консультантов, готовых спланировать и провести процессы. В Праге Бесчастнов и его команда разместились в пригородной вилле, где с ними постоянно работали 4 переводчика. Группа отсылала регулярные отчеты о проделанной работе лично Сталину. В Будапеште каждый шаг местных следователей контролировался советскими кураторами. Когда из Варшавы в Будапешт прибыл польский офицер, намеревавшийся узнать у венгров, как идет их часть расследования, его поразило, что генерал НКВД, только что прибывший из Москвы, осведомлен о подоплеке всего дела более глубоко, чем сами венгры. Личности обвиняемых и приписываемые им преступные деяния также изображались в духе той параноидальности, которая тогда отличала Сталина. Хотя железных правил тут не было, определенные типы людей были подвержены риску ареста в большей мере, чем другие. Прежде всего, подозрения вызывали правые уклонисты и титаисты, подобные Гомулке. К ним примыкали левые уклонисты, именуемые также космополитами или сионистами, иначе говоря, евреи. Как отмечалось выше, к этой категории врагов Сталин стал относиться с особой непримиримостью после образования в 1948 году государства Израиль. Именно тогда была развернута широкомасштабная кампания против советских евреев. Еврейские врачи, которым приписывалось намерение отравить советских руководителей, стали навязчивой манией последних лет жизни вождя. Кроме того, в Восточной Европе гонения на евреев имели дополнительное прагматическое обоснование. Сталин и его приспешники не без оснований верили, что преследование евреев-коммунистов будет с радостью встречено остальными партийцами. Другой мишенью оказались коммунисты, которые провели военные годы вне Москвы, либо у себя дома, либо в Западной Европе. Опасность оказаться в рядах левых или правых уклонистов подстерегала также и тех, кто имел контакты с зарубежными коммунистическими партиями, кто сражался в составе интернациональных бригад во время гражданской войны в Испании, кто имел родственников за границей. Райк, например, воевал в Испании, а военные годы провел в Будапеште. Меркер, еврей, пережидавший войну в Мексике, тоже попал на мушку. Гомулка же всю войну оставался в Варшаве. Именно тогда Берут начал злоумышлять против него. Уже в июне 1944 года он говорил руководителям Коминтерна, что его конкурент не имеет навыков, необходимых для руководства коммунистической партии, и просил Москву помочь в его смещении. Советскому сценарию не всегда следовали неукоснительно. По всему Восточному блоку вожди использовали аресты и суды в своих политических целях. Готвальд, например, тянул с арестом Сланского до тех пор, пока его собственное положение не стало шатким. Гомулка вообще избежал суда. Испытывая немалую радость от ареста популярного партийного лидера, Берут, несмотря на оказываемое давление, не стал пытать его и устраивать показательный процесс. Возможно, он опасался, что подобное судилище сделает свергнутого руководителя не менее, а более популярным. Он мог также сомневаться в том, что его соперника, пользовавшегося немалым авторитетом, удастся вынудить признать вымышленное преступление. Наконец, Берут мог с настороженностью воспринимать долгосрочные последствия неспровержения Гамулки. Точно так же и Готвальд чувствовал тревогу из-за последствий смещения Сланского. И хотя оба лидера не испытывали ни малейших колебаний, бросая в тюрьмы и подвергая пыткам священников или высокопоставленных офицеров, убийство генерального секретаря коммунистической партии представлялось им делом крайне опасным. Ведь каждый из них, по словам венгерского историка, сам мог оказаться следующим. Топор, занесенный над головой партийного вождя, включал защитный механизм, заставлявший других партийных лидеров думать о самосохранении. У руководителей Восточной Германии были дополнительные причины для колебаний, и когда по всему Восточному блоку уже шли аресты, видным немецким коммунистам поначалу удавалось оставаться в стороне. В то время в Германии по-прежнему ощущалось присутствие Союзного контрольного совета, а события в Берлине были в фокусе мировых новостей. Но позже, после официального провозглашения 7 октября 1949 года Германской Демократической Республики, отсроченная партийная чистка все-таки началась. Около десятка немецких коммунистов были арестованы, а некоторых потом даже казнили. Но поскольку Советский Союз и руководство Восточной Германии с чуткостью относились к тому, как новорожденная ГДР будет восприниматься общественным мнением Западной Германии, никаких показательных процессов не было. Помимо дурного паблисити, их проведение осложнялось и другим обстоятельством. Успех таких судов зависел от внушительности представляемого публике вымышленного заговора, а на Западе теперь было слишком много немецких коммунистов, способных изобличить подобную ложь. Впрочем, даже те страны, где от процесса в конечном счете воздержались, к ним все же готовились, проводя под советским патронажем аресты и расследования. По мере того, как дел возбуждалось все больше, требовалась международная координация предпринимаемых спецслужбами усилий. Для успеха показательного процесса, рассуждали советские чекисты, нужна длинная разветвленная линия заговора с множеством действующих лиц. По этой причине московские кураторы предлагали своим восточноевропейским собратьям объединить изменников из Праги, Будапешта, Берлина и Варшавы в одно дело. Но для этого требовался центральный персонаж – некий человек, который знает хотя бы часть фигурантов и которого можно было бы обвинить в их вербовке. Со временем подходящий герой был найден. Им стал эксцентричный выпускник Гарвардского университета и сотрудник Государственного департамента США по имени Ноэль Филд. При жизни Филд пользовался весьма сомнительной репутацией. В нем видели американского шпиона, двойного агента, провокатора, подосланного ЦРУ, чтобы посеять смуту в рядах коммунистов Восточной Европы. В 1954 году в своем реабилитационном свидетельстве, недавно обнаруженном венгерским историком Марией Шмидт, Филд напрямую объявляет себя коммунистом, работавшим рука об руку с НКВД. Это подтверждается и некоторыми другими документами. Филд писал, что он работал на СССР с 1927 года, полностью отделяя нелегальную жизнь от своей официальной жизни, и был знаком с другими членами Компартии США, также занимавшимися шпионажем. Среди них, в частности, Алгер Хис и Уитакер Чамберс. Хотя Филд знал также и Алана Далласа, американского разведчика, работавшего в Швейцарии, позже ставшего директором ЦРУ, и, возможно, даже имел с ним какие-то дела, нет никаких свидетельств, подтверждающих заявления венгерских, польских, чехословацких и немецких прокуроров о том, что он был американским агентом. Тем не менее, с советской точки зрения, выбор Филда в качестве жертвы был идеальным. Он покинул Государственный департамент в 1936 году, а в годы войны проработал в Унитарном комитете помощи, организации, помогавшей беженцам из гитлеровской Германии. Многие из его подопечных, естественно, были коммунистами, и благодаря этому Филд обзавелся друзьями и знакомыми по всей Восточной Европе. По иронии судьбы, Филд попал в руки СССР из-за того, что хотел извлечь выгоду из этих дружеских и приятельских связей. Весной 1949 года он остался без работы, а возвращаться в Америку опасался, поскольку его имя уже упоминалось на публичных слушаниях по делу Хисса. После того, как его женевская контора была закрыта, Филд в поисках работы отправился через Прагу в Варшаву. В мае он вновь появился в Праге и исчез без следа. Его жена Герта принялась искать его, но в августе исчезла и она. Позже бесследно пропали брат Филда Герман и его приемная дочь Эрика Волок, первая в Варшаве, вторая в Восточном Берлине. Левые взгляды Филда не помешали прокурорам из Советского Союза и восточноевропейских стран сплести изощренную паутину небылиц, касающихся его лично и членов его семьи, причем многие построения правоохранителей граничили с откровенным абсурдом. Действительно, чтобы в полной мере воздать должное этому причудливому эпизоду восточноевропейского сталинизма, потребовалось бы написать книгу такого же объема, как эта. Достаточно сказать, что после 1949 года дружба или даже мимолетное знакомство с Филдом служили достаточным основанием для привлечения к ответственности любого коммуниста Восточной Европы, невзирая на его место в иерархии и самые великолепные связи. Тень этого персонажа порочила даже тех, кто никогда не встречался с ним непосредственно. Так Якуб Берман, отвечавший в Польше за идеологическую работу, в местной иерархии это был второй человек после Берута, многие годы жил под подозрением только из-за того, что его секретарша однажды мимолетно виделась с Филдом. Арест Филда в Будапеште повлек за собой целую вереницу событий. Почти сразу чекисты задержали Тибора Шони, венгерского антифашиста, который в годы войны жил в Швейцарии, где познакомился с Филдом и Райком. Венгерские следователи были довольны. В поле их интересов, наряду с десятками других людей, теперь попал и Ласло Райк. 11 граждан Восточной Германии, увлеченных в связях с таинственным американцем, в 1950 году были арестованы в Берлине. Среди них оказался и Меркер. Через два года, когда Сланский и 13 его сподвижников признались в титаизме, сионизме, измене и заговоре, обвинение также заявляло о том, что их преступную группу создал известный агент Ноэль Филд. Будучи главным персонажем всей этой истории, сам Филд, тем не менее, так и не предстал перед судом. Но многие другие признавались, причем публично и детально, что именно он вдохновлял их на преступные замыслы и деяния. Оказавшись на скамье подсудимых, Шони заявил, что Филд и Даллас подталкивали его к насаждению шовинистических и проамериканских настроений среди венгерской диаспоры в Швейцарии. Райк признавался в том, что он в компании Филда и Тита планировал устранение венгерского руководства. Белла Сасс сознался в абсурдном заговоре, в котором были вовлечены датская няня и некий англичанин, которого он как-то раз встретил, будучи в изгнании в Аргентине. Его вина была доказана тем фактом, что во время войны он однажды проезжал по территории Швейцарии. То, что он не встречал Филда и никогда не слышал о нем, не сыграло никакой роли. Согласно признанию словака Гезы Павлика, арестованного венграми в 1949 году, он состоял в троцкистской организации, созданной Филдом и Даллесом для внедрения в руководство Чехословацкой коммунистической партии. Как бы вторя ему, Сланский в Праге рассказывал следователям, как под влиянием Филда он позволил враждебным элементам проникнуть в ЦК и организовал антигосударственный центр, поддерживаемый, среди прочих, масонами, сионистами и титаистами. Отто Шиллинг, региональный партийный секретарь, сделал признание о долговременном сотрудничестве с британской секретной службой. Наконец, Бедржих Геминдер, возглавлявший международный отдел КПЧ, раскрыл свои связи с израильскими дипломатами. То обстоятельство, что это были действительно дипломаты, а не шпионы, не имело значения. В мире, где торжествовал криминальный гений Филда, любой сотрудник дипломатической миссии, даже на самой мелкой должности, был опасным тайным агентом. Советские консультанты готовили сценарии показательных процессов и одновременно помогали убедить подследственных в необходимости сознаться, при этом используясь технологии, ранее отработанные в СССР. Искусство вынужденных признаний в советской системе было доведено до совершенства. Его типовые методы, как сообщал чехословацкий наблюдатель, обычно начинались с того, что допросы жертвы велись бесконечно, а следователи сменяли друг друга, не давая человеку почти никакой передышки. В арсенале были также избиения, пытки голодом и жаждой, помещение в темную камеру, угрозы в адрес семьи узника, использование подсадных уток, подслушивание камер и многие другие тонкости. В официальных разговорах упоминания пыток часто заменялись эвфемизмами. Например, Берут и его друг Берман приказывали полиции создать для заключенного такие условия, которые располагают к правдивости. А чехословацким следователям объясняли, что «такие люди крайне упрямы, и мы не должны давать им время на подготовку к процессу». Конкретные подходы и приемы, используемые следствием, менялись от человека к человеку и от дела к делу. Сасс рассказывал, как его заставляли стоять на протяжении 24 часов, а за время пребывания в тюрьме ему сломали 5 ребер. По указанию ли, или просто от безделья, но они использовали меня как средство скуки. Например, мне приказывали стоять неподвижно, а потом, под предлогом того, что я пошевелился, накидывались на меня с кулаками. Польские протоколы допросов содержат упоминание о том, что подследственным прижигали ноги или руки, выдирали волосы, заставляли часами стоять на одной ноге или на коленях с поднятыми вверх руками. Генерала Спыхальского держали голым в сырой, темной, заплесневелой камере. Чехословацкие полицейские избили беременную женщину до такой степени, что у нее случился выкидыш. Другую свою узницу, тоже беременную, они заставили на протяжении 10 дней без одежды спать на голом полу. Когда та попросила вызвать доктора, ей ответили: «Будет лучше, если еще одно такое чудовище, как ты, вовсе не появится на свет». В ходе допросов заключенных пытались также сломать психологически. Им показывали фотографии их родных за решеткой, мучили разговорами о том, как пострадают их дети, если те не признаются, предлагали довериться доброму следователю или сочувствующему соседу по камере. Имея дело с коммунистами, восточноевропейские следователи считали весьма эффективной методикой обсуждения их прошлого. События, имевшие место десятилетия назад, анализировались снова и снова. Годы, проведенные подозреваемым в подполье, рассматривались самым подробным образом. Как проницательно заметил Иштван Реф, это делалось намеренно. Проблема в том, что никто из членов бывшего коммунистического подполья не мог с уверенностью восстановить события своей конспиративной жизни. Подпольщики порой не догадывались, с кем им приходится общаться или какие тайные планы они реализуют. В итоге, начинать расследование политического дела с вопросов о том, не сотрудничал ли подозреваемый с фашистской политической полицией, было очень правильно не только из-за соблюдения хронологии, но и для того, чтобы запутать жертву и сделать ее беззащитной. Обвиняемые никогда не располагали всеми фактами, имеющими отношение к делу. Логика нелегального существования предоставляла лишь частичную, фрагментарную информацию, открытую для сомнений интерпретаций. Обвиняемый не мог быть уверенным ни в чем и в итоге отвечал на вопросы невнятно, а его прежние поступки можно было представить каждый раз в новом свете. Практически любого коммуниста, ранее занимавшегося конспиративной работой, можно было смутить, запутать, заманить в ловушку. Случайное слово или неосознанный поступок из прошлого использовались, чтобы вызвать у человека чувство вины. На протяжении долгих допросов Гомулку без конца заставляли отвечать на одни и те же вопросы. День за днем и месяц за месяцем его просили рассказывать снова и снова разным людям одни и те же истории, касавшиеся неоднозначных эпизодов из далекого прошлого. У него интересовались, когда конкретно он встретил того или иного человека, или когда впервые услышал чье-то имя. От него требовали по памяти восстановить события, имевшие место 10 лет назад. Иногда целый день посвящался единственному человеку или одному эпизоду. Несколько раз его расспрашивали о генерале Спыхальском, который в годы войны возглавлял коммунистическую милицию и в этом качестве проводил, предположительно, во взаимодействии с гестапо, операции против армии Краевой. В основном следователи интересовали более позднее высказывание генерала, который якобы предлагал избавить польскую армию от военных советников из СССР. В мельчайших деталях он должен был рассказывать и об убийстве коммуниста Марселина Водка, случившемся в годы нацистской оккупации, осуществленном, вероятно, одним из его товарищей по партии. Гомулка также обвинялся в приглашении на работу незаслуживающих доверия лиц. На это обвинение он отвечал, что, привлекая подобные кадры к сотрудничеству, он полагал, что это советские агенты и что он обязан их трудоустроить. Такая тактика допросов возымела эффект. Поначалу чекисты констатировали, что Гомулка спокоен, но позднее он стал нервным и даже слезливым. Время от времени он писал жалостливые письма в ЦК. «На сегодняшний день я по-прежнему не знаю ни о причине моего ареста, ни о ходе расследования моего дела, хотя нахожусь в изоляции уже 11 месяцев». Он начал жаловаться на боль в ногах, нехватку физических упражнений, отсутствие медицинской помощи. Он писал письма и своему сыну, спрашивая, не забыл ли тот его. «Рано или поздно я дойду до изнеможения». Обо всем этом сообщали в Москву. Позже, когда стали номер, а Гомулка вышел на свободу, со временем он даже сменит Берута на посту руководителя партии, Хрущев трогательно интересовался его здоровьем, изъявляя готовность даже прислать советских докторов, которые помогли бы ему встать на ноги. За нервозностью и слезливостью высокопоставленного узника скрывались более глубокие страхи. Гомулка хорошо знал коммунизм и прекрасно понимал, что вскоре может наступить черед пыток, а потом и смерть. Впрочем, из его рассказов, а также из отчетов о допросах Сланского, Спыхальского и других, прекрасно видно, что сама попытка восстановить прошлое, темное и неясное конспиративное прошлое, причиняла эмоциональную и психологическую травму даже без всякого насилия. Советские товарищи, по-видимому, хорошо понимали, что людей, с которыми они имеют дело, можно заставить запутаться в собственной жизни, даже сожалеть о ней. Это было верно в отношении как тех, кто уже подвергся аресту, так и тех, кто еще пока не был арестован. Чехословацкий коммунист Оскар Лангер, которому вскоре самому предстояло отправиться за решетку, говорил своей жене, комментируя показательные процессы. «Возможно, в самом простом и повседневном смысле слова все эти люди и невиновны. Но сейчас судьбы и интересы отдельных личностей отходят на второй план. На карту поставлено наше будущее, может быть, и будущее всего человечества. Вероятно, в этом более величественном порядке вещей, который для обычных смертных остается непостижимым, аресты являются необходимыми». Во мраке смысл событий нельзя изложить ясно, поскольку никто не живет по нормальным правилам, замечает Рев. Однако нелегко было не только узникам. Зловещее ощущение дежавю накрыло коммунистов, а также сочувствующих и некогда сочувствовавших коммунистам и в Восточной, и в Западной Европе. Писатель Артур Кёстлер два дня прорыдал у радиоприемника в своей лондонской квартире, слушая признание своего старого товарища Отакаца, сделанное на показательном процессе в Праге. И сам Кёстлер, и многие его единомышленники когда-то уже видели все это, хотя старались подавить дурные воспоминания ради борьбы с фашизмом. Теперь двуличность советского режима вновь ясно предстала перед ними, а партийные лозунги снова показали свою зияющую пустоту. «Моя жизнь подошла к концу», — писал Гиминдер, осужденный на смертную казнь по делу Сланского. «И единственное, что я могу сделать, это встать на путь истины и тем самым спасти партию. Я иду на эшафот с тяжелым сердцем, но в спокойствии духа. Воздух становится чище. Еще одно препятствие на победном пути к социализму будет устранено. Партия всегда права». Политические последствия показательных процессов с участием коммунистических лидеров, которые состоялись в 1949-1953 годах, нелегко оценить. В то время подобные суды для Восточной Европы были знакомым зрелищем. Через них прошли бойцы армии Краевой в Польше, священники и пасторы во многих странах, а кардинал Минценти именно на таком процессе признался в заговоре, направленном на разжигание Третьей мировой войны. Но зрелище, когда героические лидеры нации публично каялись в самых абсурдных преступлениях, повергало обычных граждан в ужас и недоумение. Если обвинения ложны, значит, партия вышла на новый уровень безумия. А если они правдивы, то тогда страну действительно наводнили шпионы и диверсанты. Даже среди сотрудников спецслужб признания обвиняемых порождали странное смешение страха и недоверия. Следователь, допрашивавший Саса, со смехом называл дубинку, которую он избивал арестованных, народным учителем, но в то же время его цинизм сочетался с какой-то фанатичной и слепой верой. Эти судилища посеяли сомнения в состоятельности и дееспособности коммунистического руководства, пусть даже тогда и не выражавшиеся открыто. Один историк рассказывает о двух сестрах-венгерках, стойких коммунистах, каждая из которых самостоятельно и отдельно от родственницы разочаровалась в режиме по мере развертывания показательных процессов. Несмотря на то, что они жили в одной квартире, каждая из сестер была убеждена, что другая по-прежнему остается правоверной сталинисткой, и поэтому в разговорах друг с другом они постоянно повторяли коммунистические лозунги, как делали это и за пределами дома. Подобно самим осужденным, публика должна была вести себя так, будто бы она свято верила в истинность всего сказанного в зале суда, несмотря на все частные сомнения. В краткосрочном плане аресты коммунистических руководителей укрепили общественную паранойю, достигшую пика в 1949 году и сохранявшуюся до самой кончины Сталина в марте 1953 года. Они серьезно повлияли на обывателей, вождей, чекистов. Поскольку обвиняемым приписывался шпионаж в пользу иностранных государств, их аресты сопровождались особо неистовым разгулом антиамериканской и антизападной пропаганды. В 1952 году ЦК Польской коммунистической партии распространил памятку для партийных агитаторов, содержавшую образцы политических выступлений. В одном из них, в типичной для той эпохи манере, провозглашалось, что американские империалисты восстанавливают неонацистский вермахт и готовят новое вторжение в Польшу, в то время как Советский Союз помогает стране развивать технологию, культуру и искусство. Примерно в то же время и восточногерманские активисты получили брошюру, в которой разъяснялись правильные способы освещения западно-германской политики в аудитории ГДР. Кто такие эти немецкие политики? Это крупные капиталисты, собственность которых в Германской Демократической Республике была конфискована, а также их прихвостни. Это помещики юнкера, лишившиеся своих земельных владений и бежавшие в Западную Германию. Они уверены, что в ходе новой войны смогут вернуть себе все утраченное. Это военные преступники и милитаристы, мечтающие о новых подвигах, а также лакеи англо-американских империалистов, такие как Аденауэр, Блюхер, Кайзер, Шумахер и другие. Польских и немецких агитаторов обеспечивали также указаниями, касавшимися войны с колорадским жуком, сельскохозяйственным вредителем, наводнившим в то лето картофельные поля Центральной Европы. Трибуна Люду и Neues Deutschland однозначно обвиняли в этой напасти американцев. Согласно их публикациям, американские пилоты разбросали десятки тысяч этих жучков в небе над Восточной Германией, оттуда они перебрались на восток. Польских школьников объединяли в бригады, занимавшиеся сбором и уничтожением вредителей, а фабричные рабочие проводили выходные в полях, занимаясь тем же. Власти ГДР, окрестившие насекомых словом «амикафер», приглашали дружественных журналистов из Китая, Польши, Чехословакии, Франции и Италии, чтобы засвидетельствовать опустошение, произведенное колорадским жуком. В результате иностранные журналисты и их немецкие коллеги подписали совместное письмо протеста. Колорадские жучки меньше, чем атомные бомбы, но они тоже являются оружием американского империализма в его войне против мирных трудящихся. Мы, журналисты, работающие на дело мира, гневно осуждаем этот новый преступный метод американских поджигателей войны. Хотя сегодня лексика такого рода звучит диковато, в те времена она оборачивалась вполне реальными последствиями. В Венгрии в нехватке продовольствия винили не жуков, а кулаков зажиточных крестьян, которые, как предполагалось, прятали произведенные ими продукты, чтобы подорвать режим. «Враги государства пытаются помешать накормить нацию», — гласил газетный заголовок 1950 года. В том же году состоялось сложное судебное разбирательство. Фигурантом его был крестьянин, который готовил себе обед в поле и по неосторожности его поджег. Хотя жертв не было, а урожай не пострадал, маленькое поле выгорело полностью. Сначала местный прокурор хотел закрыть дело, не увидев в нем преступного умысла. Но после того, как глубокой ночью его посетили сотрудники тайной полиции, разъяснившие, что подозреваемый кулак, а поджог очень похож на диверсию против государства, прокурор передумал. Кроме того, на следующее утро ему позвонили и из Министерства юстиции, предупредив о том, что на завершение процесса, за которым пристально следят высокие лица, у него всего 3 дня. Дело получило общенациональную известность, и крестьянин был осужден. Его приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение сразу же после суда. Его дочь вспоминает: «Когда мы входили в зал суда утром, за окном уже готовили виселицу к полудню». Власти целенаправленно искали подобные случаи, о чем свидетельствует личная корреспонденция Ракоши того времени. Начиная с 1948 года, он сокрушается по поводу слишком мягких приговоров, которые выносились крестьянам, осужденным за сокрытие зерна или незаконный забой скота. «При вынесении приговоров нужно принимать во внимание классовое происхождение обвиняемых», — писал он Эрно Герю. Тот же период быстрая выучка восточноевропейских спецслужб также начала приносить свои плоды. Сотрудники твердо усвоили, что все независимые организации подозрительны по определению, а любые контакты с иностранцами, как правило, связаны со шпионажем. Суды над высокопоставленными чиновниками убедили их в истинности подобных предположений. Когда арестовывался очередной коммунистический лидер, вслед за ним под подозрение попадали его родственники, коллеги, сотрудники, работодатели. Многих из них также подвергали аресту. После того, как забрали Пала Юстуса, проходившего по делу Райка, тайные агенты по очереди приходили за его женой, секретаршей, друзьями, а потом знакомыми друзей, в числе которых оказался и Дьорд Фалуди. «Они возьмут и вас, товарищ Фалуди», — бесстрастно сказал ему водитель, и через несколько дней именно так и случилось. Каждый чувствовал, что ему могут предъявить обвинение, и почти все готовились к тому, чтобы защитить себя. Весь коллектив редакции, где работал Фалуди, собрался у радиоприемника, когда зачитывался приговор Райку. В этом сожжении еретиков усматривали едва ли не праздничные события, и в определенном смысле именно так оно и было. Всякий раз приговор становился разрешением неопределенности, царившей на протяжении долгих недель, завершая очередную кампанию и даря ощущение безопасности, по крайней мере на пару месяцев до начала новой волны арестов. Но если привязанный к столбу для сожжения еретик был широко известен как истинно верующий, то винить в принципе можно было каждого. Поэтому считалось разумным присутствовать на таких коллективных радиосеансах и последующих партсобраниях, чтобы не получить обвинение в соучастии. Даже те, кому удавалось избежать ареста, нередко оказывались париями. Джо Лангер не было в Праге на выходные, когда выяснилось, что ее муж арестован. Женщины, в компании которых она находилась, сразу же выразили возмущение, симпатию, сострадание и желание помочь. Но слов почти не было. Когда зазвонил телефон, нас было шестеро в номере отеля, все добрые подруги. Но в подобные моменты и в такие времена можно ли довериться сразу пяти людям? Даже стенам нельзя было доверять. Последующие месяцы Лангер лишилась работы, квартиры, большинства друзей, она и ее маленькая дочь едва выжили. Лишь храбрецы могли позволить себе общаться с врагом народа. Иными словами, к началу 1950-х годов все было готово для того, чтобы органы госбезопасности Восточной Европы завершили дело, начатое ими в 1945 году, а именно искоренение любых остававшихся независимыми институтов вместе со всеми их сторонниками. В этом ряду окончательному уничтожению подверглись и венгерские масоны. У восточноевропейского масонства были глубокие корни, ибо оно вело свое происхождение из модернизационного проекта просвещения. Первая венгерская ложа открылась в 1749 году. Масонство проникло в страну из Польши и Франции одновременно, а вольные каменщики были важной силой в ходе венгерской революции 1848 года. В межвоенный период к ним относились со скептицизмом, а в годы войны нацисты вовсе их запретили, но в 1945 году первая послевоенная ложа возобновила свою работу. В ней состояли 76 человек. По словам одного из членов, обыкновенные буржуа, врачи, адвокаты, университетские профессора, государственные служащие. При содействии временного мэра города, который сам был масоном, они вернули себе старое помещение, прекрасный особняк в самом центре Будапешта. Масонство по определению является международной организацией, поэтому венгерские вольные каменщики получали помощь из-за границы. Постепенно они начали проводить концерты, лекции, благотворительные вечера. Но к концу 1950 года организации уже не было. Ее запретили. Спецслужбисты обыскали здание ложи, конфисковав книги и картины. В отношении масонских лидеров было возбуждено несколько уголовных дел. Наиболее важным и заметным стало расследование, в центре которого оказался Гёзо Супка, великий магистр Будапештской ложи. Этот человек, которому в 1950 году исполнилось 67 лет, сделал к тому времени блистательную карьеру. Опытный археолог, он был директором Национального музея, членом парламента и основателем ведущего литературного журнала, а также в послевоенные годы редактором недолго просуществовавшей центристской газеты. В военное время он не сотрудничал с фашистами и не шел на компромиссы. В центре его жизни были благотворительность и патриотизм. Тем не менее, с точки зрения чекистов, Супка представлял угрозу национальной безопасности Венгрии. В объемном и детальном полицейском досье, излагающем обстоятельства его жизни, подготовленном в 1950 году, он назван человеком, представляющим Венгрии интересы англосаксов, и изменником, злоумышляющим против режима. Согласно агентурным данным, говорилось в этом материале, в августе 1949 года граф Гёзо Телеке, проживавший в Соединенных Штатах, направил Супке послание, в котором советовал поддерживать постоянные контакты с политическими лидерами, на которых можно будет рассчитывать после смены режима. Следуя этой линии, Супка расширил спектр своих связей. Предшествующие годы органы госбезопасности уже задерживали и допрашивали многих друзей и знакомых великого магистра. Как свидетельствуют полицейские протоколы, многие шли на сотрудничество. Журналист, работавший в его газете путем угроз или даже пыток, был принужден заявить, что Супка — человек американцев, что он рекрутирует приверженцев с 1944 года, часто читает заграничные газеты, а после войны не раз посещал американское посольство для бесед со своим куратором. По словам журналиста, он тоже ходил в посольство США в компании Супки и обратил внимание на то, что у масона прекрасные отношения с американскими гражданами. Что еще хуже, он участвовал в приемах и вечеринках, организуемых англосаксами. Примерно в то же время, когда делались эти признания, тайная полиция начала перлюстрацию писем Супки. К документам, свидетельствовавшим против него, были приложены подписанные квитанции на его журнал, присланные из Парижа. Тем не менее, наиболее ужасающим разделом досье является подшивка частых, почти ежедневных отчетов, составленных неким лицом, очень близким к Супке. Этот неназванный информатор был, скорее всего, близким другом или личным секретарем масона, поскольку располагал доскональными знаниями о его передвижениях, разговорах и мыслях. Супка многократно был с ним откровенен, а тот предоставлял в полицию полные отчеты. Итоговый отчет без всякого осознанного намерения со стороны его авторов позволяет заглянуть в жизнь человека, который знает, что за ним следят, и он в опасности, но все же сохраняет наивную веру в доброту и преданность близких людей, включая доносящего на него информатора. По мере того, как атмосфера в Будапеште становилась все более гнетущей, Супка подумывал об эмиграции. «Не стоит ждать скорых политических перемен», — сказал он информатору 20 декабря 1949 года. Он размышлял, не пора ли покинуть страну, как рекомендовали многие друзья, включая вице-президента Национального банка. Впрочем, он не был уверен в правильности такого решения. Кроме того, ему не хотелось обращаться за заграничным паспортом, поскольку это привлекло бы внимание властей. Информатор сообщил об этом курировавшему его офицеру госбезопасности, а тот в ответ поручил выяснить, о чем конкретно беседовал подозреваемый с вице-президентом банка, а также приказал незамедлительно докладывать о любых приготовлениях к эмиграции. Осведомитель взял под козырек. Он также продолжал информировать начальство о воззрениях Супки по самому широкому кругу вопросов. В январе масон сообщил ему о своей разочарованности в действиях американской дипломатии в Китае, которые были, по его мнению, слишком нерешительными. Он ожидал, что американцы будут более твердо проводить антикоммунистическую линию. Тем не менее, он приветствовал назначение генерала Брэдли на место Эйзенхауэра, поскольку тот тоже был масоном, наряду, как заметил Супка, с Труманом и МакАртуром. На полях этого сообщения офицер госбезопасности сделал приписку. «Все это подкрепляет наше предположение о том, что Супка состоит в тесном контакте с агентами империалистических держав». Супка также говорил информатору, что у Венгрии есть два канала эффективной связи с Западом — это церковь и масонство, причем последнее, по его мнению, может избежать пристального внимания тайной полиции. Через несколько дней досье было дополнено следующим сообщением. После того, как в 23:15 наш агент покинул квартиру Супки, там появился неизвестный молодой человек из британского посольства, доставивший журнал и газеты. Этот эпизод также был использован ответственным офицером для доказательства исходного тезиса. Супка является наиболее значительным представителем империалистических держав в Венгрии. На основании его суждений можно сделать вывод о том, что эти державы делают ставку на масонское движение. Визит сотрудника посольства Великобритании доказывает, что подозреваемый имеет прямые регулярные контакты с западными странами. С весны 1950 года доклады осведомителя о мыслях и поведении Супки становятся ежедневными. Среди прочего, масон сообщил ему, что в любой момент ждет ареста, и по этой причине уже договорился с высокопоставленными друзьями о помощи, если такое произойдет. Он также посетовал, что его больше никуда не приглашают, поскольку люди, зная, что он под наблюдением полиции, начали остерегаться его. Но теперь он решил не эмигрировать по причине своего преклонного возраста и слабого здоровья, попросив информатора помочь ему избежать неминуемого, как он полагал, ареста. Он пытался получить академическую должность где-нибудь в провинции и рассчитывал, что информатор поможет ему подыскать подходящее место. В июле Супка обсуждал с осведомителем ситуацию на Корейском полуострове, а также произошедший недавно арест нескольких масонов. В сентябре они говорили о соглашении между государством и церковью и о возможности новой войны в Европе. В июне 1951 года Супка сообщил собеседнику, что к нему в дом приходила полиция и что он очень боится, что его могут депортировать. Среди прочих тем они обсуждали бегство бывшего руководителя венгерского радио в Великобританию, суд над Райком, по поводу которого у масона были сомнения, здоровье Супки, оставлявшее желать лучшего. У Супки по-прежнему было много посетителей. Женщина, убиравшая его квартиру, передавала имена посетителей информатору, а тот сообщал о них своему куратору из госбезопасности. Вскоре масон, постоянно находившийся в ожидании ареста, впал в депрессию. Он получил у своего врача медицинские справки, которые, как он надеялся, должны были избавить его от заключения под стражу или депортации. Он пытался наладить контакты со знакомыми, близкими к руководству коммунистической партии. Он встретился с парой масонов, нашедших общий язык с режимом. Один из них приехал на встречу в новом костюме и на новой машине. Обсудив с ними слухи о том, что неблагонадежных принудительно отправляют работать в советские колхозы. В августе 1952 года Супка сказал информатору, что почти не выходит из своей квартиры. «Подозреваемый не хочет соприкасаться с реальностью», — писал осведомитель в полицейском отчете, «поскольку она совсем не похожа на реальность его надежд и мечтаний». Он добавил, что постоянно спрашивает себя, стоило ли бороться и преодолевать трудности, если все обернулось вот так. Ему почти 70 лет, и приспособиться к новой жизни он не в состоянии. Он все еще верит в свободу, и хотя о ситуации в Соединенных Штатах ему известно недостаточно, он знает, что в Англии гражданская свобода по-прежнему жива. По его мнению, он не дождется того дня, когда начнется неизбежная Третья мировая война, но он уверен, что когда-нибудь в мире восторжествует свобода, настоящая свобода, а не лживая свобода лживой Октябрьской революции. Самой большой его печалью стало закрытие масонской ложи, рассматриваемой им как фундаментальное покушение на гражданскую свободу. На протяжении всей своей жизни он сохранял антирелигиозные и антиклерикальные убеждения, но, несмотря на это, он не согласен с преследованиями церкви и духовенства, его симпатией на стороне гонимых. Хотя устроить большой праздник было невозможно, на 70-летие бывшего великого магистра собралась небольшая группа друзей. После этого дня, по свидетельству информатора, он часто болел, хотя по-прежнему любил поговорить о политике. Геза Супка скончался в мае 1956 года, не дожив 5 месяцев до Венгерской революции. Проводить его пришли около 400 человек. Как сообщал осведомитель, было несколько венков, причем в некоторые из них были вплетены листья акации, символ масонства.